Морис де Ланне был неисправимым закоренелым мечтателем, но имел весьма практичный ум. Как-то раз в детстве учитель спросил его: «А ты кем хочешь стать, когда вырастешь?» Товарищи Мориса отвечали: «Летчиком, инженером, пожарным», а он сказал: «Богачом». «Но это не профессия, Морис». «Правда? А я и не знал». Морис воображал себя родоначальником 201-й богатейшей династии, хозяином огромного кабинета, окнами на триумфальную арку, со столом красного дерева, персидским ковром на полу и стенами, украшенными слоновыми бивнями и картинами старых мастеров. Нечто подобное он видел в глянцевых журналах, воспевавших успехи капитанов индустрии, сфотографированных в пальто с каракулевым воротником и итальянских лакированных туфлях. Морис восхищался двухцветными английскими лимузинами, завидовал окружению богачей, художникам, артистам, дамам в вечерних туалетах, русским танцовщикам и Жану Кокто. Он будет отдавать распоряжения услужливым секретарям, приказывать, как генерал, своему войску, покупать на аукционах безделушки эпохи Возрождения, повышая цену незаметным движением руки, а окружающим останется аплодировать и восхищаться. Он долго думал, в какой именно области расцветет его талант. Представлял себя производителем женской косметики, кабриолетов, бытовой техники, красивой недорогой одежды, кинопродюсером. Кризис 29-го года заставил Мориса задуматься, разве может он надеяться на благосклонность судьбы, если такие огромные состояния улетучиваются в мгновение ока, а выдающиеся люди, еще вчера закатывавшие роскошные обеды, сводят счеты с жизнью, узнав, что разорены. Родителям Мориса пришла в голову чудная идея посетить Парижскую колониальную выставку 31-го года, проходившую в Винсентском лесу. Выставка была такая огромная, что обойти все за один раз не представлялось возможным, и Делане потратили на нее 6 воскресений подряд. Десятки миллионов посетителей были убеждены в цивилизаторской миссии Запада, несущего благо и прогресс всему миру, и Франция, чья культура и гуманистические принципы призваны служить процветанию рода человеческого. Комиссар выставки маршал Леотей заявил на открытии, что истинная миссия колонизации заключается в достижении всеобщего мира и солидарности между людьми. Юного Мориса эти идеи потрясли. Примечание: Леотей Луи Юбер Гонзалв, 1854-1934 годы, маршал Франции в 1921 году, министр обороны Франции в 1916-17 годах. Участвовал в колониальных войнах в Индокитае и Марокко, в том числе в Рифской войне. В 1912 году был избран членом Французской академии. Конец примечания. Печальные события 1936 года еще раз подтвердили, сколь шатко и недолговечно благополучие добропорядочных граждан. Примечание: имеется в виду победа на выборах во Франции Народного фронта. Конец примечания. Занятые рабочими мануфактуры и гнусные требования пьяных нечестивцев заставили мать Мориса прийти к окончательному выводу. «А вот что я тебе скажу, сынок. Единственное надежное вложение – земля. Она никогда не подводит, как и камень. Завод могут занять неблагодарные рабочие, биржа может уподобиться Титанику. Гениальная идея – обернуться неожиданной катастрофой, но доходный дом, застрахованный надежной фирмой, никуда не денется». Достойная дама гордилась тем, что вложила полученные в наследство деньги в 3 квартиры на бульварах. Они сдавались благонадежным чиновникам. И в 2 торговых предприятия рядом с Grand Magazines, которые обеспечивали ей приличную ренту и защищали от превратностей судьбы, конкуренции и волнений черни. Примечания: Grand Magazines, универмаги, появились во Франции в XIX веке и были в то время революционным явлением. В Париже осталось всего 5 таких магазинов. Конец примечания. Благодарение Богу, собственность в этой стране священна, а наши коммунисты не так страшны, как другие. Морис трижды провалил экзамен на степень бакалавра, не один раз менял мнение и, наконец, принял решение. Он сделает состояние на недвижимости. Это надежно и определенно ему это подходит. Он пока не знал, как подступиться к делу, следовало продумать все до мельчайших деталей. Отец Мориса, Филипп, сразу ясно и недвусмысленно дал понять, что не собирается финансировать его дурацкие идеи и не потратить ни сантима на нелепые причуды и очередной бредовый проект. Если у человека нет денег, он ничего не построит. Молодые идиоты полагают, что банки существуют для того, чтобы давать деньги всем, кому не попадя, и жестоко заблуждаются. Кредитуют лишь тех, у кого уже есть капитал. Если Морис хочет разбогатеть, должен работать вместе с отцом. Рано вставать и рано ложиться, не шляться по ночным клубам и очень стараться. «Когда я после войны начал работать в магазине, отец был со мной суров и требователен», — добавил Филипп. «Я поступлю так же. Если откажешься, место займет твоя сестра». «Элен, да ей еще и 18 нет». Марис всегда считал младшую сестру девчонкой, которая должна выйти замуж, завести детей и жить по устоям буржуазного общества. Мысль о том, что она может пойти работать в водопроводную мастерскую, казалась ему столь же комичной, сколь и нелепой, а вера отца в способности сестры подтверждала, что даже самые трезвые умы подвержены влиянию опасных идей. «У твоей сестры есть характер, она умеет добиваться своего. То обстоятельство, что сыновья не желают продолжить мое дело, не означает, что я прикрою лавочку или продам все чужому человеку. Я сам обучу Элен, и она преуспеет». Марису не было никакого дела до семейного дела. Он великодушно пожелал всем удачи и покинул отчий дом с двумя чемоданами. Сначала у него была мысль мигрировать в Америку, он бегло говорил по-английски, хоть какой-то прок от учебы, и вообще имел способность к языкам. Но все вокруг убеждали его, что разбогатеть в Штатах совсем нелегко. Практически все эмигранты вкалывают за гроши, и свое приходится брать с боем. Что уж говорить об опасностях, подкарауливающих человека день и ночь. Там ведь стреляют из-за каждого угла. И Морис отбыл в Африку. Империя не оставит своего сына. Там, за морем, возможностей хоть отбавляя, как и денег, и рабочей силы. Сойдя с трапа парохода «Виль-де-Марсель», Морис, как и все путешественники, мгновенно влюбился в этот изумительный, красивейший в мире город и понял, что хочет жить именно здесь. Он назначил себе срок в 10 лет, чтобы преуспеть. «Алжир станет моим Нью-Йорком, к 30 я сколочу состояние». Через 2 недели один из новых друзей помог Марису найти вполне прилично оплачиваемую работу у Мореля в самой крупной фирме по управлению недвижимостью. С твердым окладом и комиссионными Мореля впечатлили целеустремленность Мариса. Хороший продавец должен уметь подать себя, так ведь? И его оксфордский английский. Владение этим языком никак не могло пригодиться в работе, но и помехой не являлось. Место, доставшееся Марису, требовало полной мобильности и как нельзя лучше подходило холостяку. Он обожал путешествовать, расстояния его не пугали, как и машины, и захудалые провинциальные гостинички, жара, пыли, комары. Марис избрал тактику королевской кобры. Никто не видит, откуда появляется хищница. Она подкарауливает жертву, смеясь про себя над ее глупостью, делает бросок и заглатывает живьем. Безошибочно и эффективно. Марису досталось идеальное место для изучения рынка недвижимости, его потенциала, потребностей и рисков. Он получил возможность попасть во влиятельные круги и показать, на что способен, чтобы потом начать собственное дело. Как ни крути, без удачи в жизни не преуспеешь. «Любите рыбу?» — спросил Марис. Йозеф интуитивно понял, какого ответа от него ждут, и сказал: «Не просто люблю, обожаю». Марис пришел в восторг. Обед у подавания был всегда простой — рыба на гриле или жареная рыба. Выбор зависел от дневного улова — сардины, дорадо, барабулька. 2-3 раза в год, когда рыбачьи суда не выходили в море, подавание готовил на ужин жареное на гриле мясо, бараньи отбивные и колбаски мергес. Примечание. Острые колбаски очень популярны в странах Магриба. Конец примечания. «Мер что?» Марис был уверен, что Йозеф придуривается. «Ну, скажите на милость, разве может человек быть таким невеждой?» Йозеф объяснил, что прибыл в Алжир 2 месяца назад и живет относительно уединенно, чем совершенно покорил Мариса де Лане. Он проявил сердечность, как подобает в отношениях с новым клиентом, и выразил восхищение выдающимся талантом танцора, но к человеку, способному заливать с таким серьезным видом, в Алжире относится с величайшим пиететом. «Слушайте все», — призвал он аудиторию. «Йозеф Каплан не знает, что такое мергес, каково». Раздался оглушительный взрыв хохота. У подавания давно не слышали лучшие шутки. К столику подошел хозяин, протянул руку и сказал: «Друзья зовут меня Падо». Йозеф скорчил хитрую рожу, улыбнулся до ушей, вздернул брови и прищурился, подтверждая: «Как я вас всех провел». За несколько секунд у него появилось больше друзей, чем за всю предыдущую жизнь, да еще и репутация гениального насмешника. Шутовство в Алжире заменяет людям паспорт. Подавание подал отбивные колбаски. Йозеф попробовал и чуть не задохнулся, еда была чертовски острой. Ощущение счастья для Йозефа теперь будет неразрывно связано с ароматом жареного на открытом огне мяса, хотя поймет он это много позже, вернувшись в Чехословакию. А еще он будет гордиться тем, что первым открыл для сограждан Кавки острые алжирские колбаски мергес. «Перейдем на «ты». Не возражаешь? Мне так проще». «Согласен», — не задумываясь, ответил Йозеф. Морис никогда ничему толком не учился. Считал, что, с одной стороны, ему не повезло с наставниками, а с другой, мнил себя достаточно сообразительным, чтобы преуспеть в жизни и без всяческих наук. Йозеф слушал завороженную убежденностью Мориса и его железной логикой. Тот был свято уверен, что в школе должны учить читать, писать и считать, а все остальное — полная фигня и пустая дребедень. «Такие, как я, не нуждаются во всяких там склонениях, спряжениях», — заявлял он. «А лучше бы жизни учили, а не крестиком-ноликом». «И как же ты намерен преуспеть?» «Осталось регулировать пару-тройку моментов. Нынешнее волнение неблагоприятное для делового климата. Так что я пока обдумываю план, изучаю мельчайшие детали, встречаюсь с важными людьми, завожу полезное знакомство. В нужный момент я буду готов, и все получится, как пить дать получится. Пойми, Йозеф, все люди делятся на два типа — локомотивы и вагоны». «У меня другой подход. Сомнения — неотъемлемая часть моей профессии. Я хочу раздвинуть границы и совершить какое-нибудь открытие». Морис полагал, что институт занимается только разработкой вакцины против бешенства, и Йозеф коротко ввел его в курс дела. «Не знал, что в мире осталось так много неизвестных болезней», — сказал Морис. «Доходное должно быть дело». «Доход не наша забота. Мы не извлекаем выгоду. Вакцины продаются по себестоимости. Так хотел Пастер». Когда Йозеф вернулся к описанию работы над сывороткой против овечьей оспы, Морис пришел в ужас и спросил, покосившись на свой шашлык из баранины, «Ты уверен, что это не опасно?» Морис отвез Йозефа на улицу Жерико и показал ему квартиру в красивом османовском доме с аркадами. Они поднялись на полунжерном лифте на шестой этаж, вошли, и Йозеф увидел анфиладу из трех комнат с белыми стенами и видом из окон на огромный сквер Нельсона. Примечание. Лифт с гидравлическим полунжерным приводом. Конец примечания. Кухня была отделана глазированной плиткой в марокканском стиле. Рядом находились большая кладовка и ванная с великолепной сантехникой. В коридоре имелись глубокие стенные шкафы, а с балкона можно было увидеть узкую полоску моря. «У меня нет денег, чтобы оплачивать подобную роскошь. Это служебное жилье. Квартира слишком далеко от института. Всего четверть часа на троллейбусе. Я не умею готовить, а мадам Морено кормит меня сытно и вкусно. В ресторане выйдет дешевле. Кроме того, мы станем соседями». Слева на величественном фасаде соседнего дома крупными буквами на белом фоне было написано название кинотеатра «Мажестик». «Я живу на другой стороне улицы, напротив буквы «Е». Любишь кино?» «Давно не бывал. Ничего, наверстаешь. У них идет американский фильм с Эрлом Флином «Приключения Робин Гуда». Обожаю американское кино. Сходим завтра вечером?» Примечание. Американский кинофильм режиссера Майкла Кертиса 1938 года, получивший 3 премии «Оскар». Конец примечания. «У меня куча работы. В котором часу ты заканчиваешь? Мой рабочий день не нормирован, так что останавливаюсь, когда совсем устаю». Йозеф разрывался между чувством долга и симпатией к Морису, который искушал его, как лукавый бесенок, тянул назад в парижскую жизнь. Он стоял на балконе, облокотясь на перила и подставив лицо жаркому белому солнцу, слушал крики игравших в сквере ребятишек, любовался пальмами, вдыхал вечерние ароматы и вдруг подумал, в конце концов, тут нет никакого противоречия. Выбор сделан, нет нужды ни сопротивляться, ни бороться. Морис не сможет отвлечь его от институтских обязанностей, он, Йозеф, непременно совершит что-нибудь значительное в этой стране, а по вечерам в субботу и воскресенье будет развлекаться по мере возможностей. Морис протянул Йозефу сине-золотую пачку сигарет «Бастас», оба закурили, и он сказал, «Может, все-таки переедешь, не понравится, вернешься в свой захудалый пансион». Морис помог Йозефу перевезти вещи, все уместилось в 2 чемодана, а мадам Морено пообещала оставить за ним комнату до конца оплаченного месяца. «Ты хорошо знаешь город, скажи, где мне купить почтовые открытки?» — спросил Йозеф. «Хочу написать отцу». У Мориса вошло в привычку заезжать за другом по утрам и забирать его после работы. Он останавливался под окнами, бибикал, и Йозеф, не глядя на часы, понимал, что уже 9, снимал халат, выключал свет и покидал лабораторию. А поскольку он все равно уходил последним, никто знать не знал, что новичок поумерил пыл. Иногда Морис забывал заехать. В первый раз Йозеф немного подождал на улице, решил, что у приятеля нашлись дела поинтереснее, но в лабораторию не вернулся, а отправился домой пешком, поскольку троллейбусы уже не ходили. Йозеф и Морис подружились, что было странно само по себе, ибо они исповедовали диаметрально противоположные политические взгляды. В Париже им было бы суждено стать непримиримыми противниками, но дивный алжирский климат и яркое синего моря и небо смягчали нравы и характеры, и оба подумали: плевать на правых и левых и классовую борьбу, мы сами решим, что и как нам делать. Они ошибались. Алжирские красоты никоим образом не меняют человеческую природу, ведь на свете нет моря кровавее Средиземного. Йозеф часто писал в Прагу, он посылал отцу 3 открытки с видом городских статуй, Эдуард обожал скульптуру, в Алжире их было немного, и все на редкость помпезные и тяжеловесные. Йозефа угнетало, что их с отцом связь становилась все тоньше. «Ты бывал в Праге?» — спросил он однажды Мариса. «Мы съедем туда вместе, и я покажу тебе самые прекрасные статуи в мире. Я должен был вернуться, убедить отца покинуть Чехословакию и увезти его в Париж». «Да не терзайся ты так, все обойдется». Они всегда ужинали у подавания, и Йозеф уже на второй вечер понял, как нужно себя вести. Искренняя улыбка, вопрос: «Ну, как сегодня дела?» «И вот ты уже член семьи». У них теперь был свой столик у окна, и никому не приходило в голову занять его. Официантка Мишель сразу приносила анисовку, закуски и предлагала блюдо дня, а они заказывали бутылку маскары. К ним подходили, жали руки, хлопали по плечу, чокали, шутили и задавали один и тот же вопрос: «Что заказал? Жареную рыбу? Да брось ты». «Красотка, с которой ты когда-то танцевал, твоя подружка?» — спросил как-то раз Морис. Йозеф кивнул. «У нас был короткий роман. Ты ее любил?» Йозеф не нашелся, что сказать. В 10 вечера, как обычно, зажегся зеленоватый свет, и на эстраду вышел оркестрик, 2 аккордеониста и ударник. Играли они хорошо. Аккордеонист, что постарше, обожал пасодобль и часто исполнял «Испания Кани». Йозеф снова окунулся в любимые волшебные мелодии. Музыка проникала в душу, согревала его. Примечание: пасодобль — двойной шаг, испанский танец, имитирующий корриду. Конец примечания. «У нас вышло странное расставание. Ты, наверное, ужасно страдал?» Йозеф пожал плечами и повысил голос, чтобы Морис лучше его слышал. «У Вивиан была шелковая кожа, не атласная, еще более гладкая и нежная, как лепестки пиона. Ты когда-нибудь ласкал пальцами этот цветок?» «Меня бросало в дрожь, когда я касался ее тела». Йозеф покачал головой, переливы аккордеона, ладонь Вивиан у него на спине, аромат жасмина и мимозы, голос Гарделя. Пожалела ли она хоть раз о тех волшебных мгновениях? «Почему вы разошлись?» — продолжил допрос Морис. «Так бывает, когда один из двоих любит сильнее», — подумал Йозеф. Но делиться банальной истиной с приятелем не стал и просто улыбнулся. Никто никогда не задавал ему подобных вопросов. «Ну что же, друзья, на то и друзья, чтобы бередить наши раны». Они чокнулись и выпили еще по одной. «Коварное вино, ароматное, крепость всего 13 градусов, но голову кружит». Морис представлял Йозефа посетителям, все они были его лучшими друзьями, и расхваливал так, словно знал его с незапамятных времен. «Он лучший танцор из всех, кого я видел, самая красивая женщина Парижа», — спорили за право потанцевать с ним. «Пригласите меня?» — спросила брюнетка в голубом платье с цветочным рисунком. Йозеф протянул было руку, но передумал. Оркестр играл «Белые розы», навевавшие ему ностальгические печальные воспоминания. «Как-нибудь в другой раз. Не рассчитывайте», — раздраженно бросила обиженная претендентка. «Зря ты отказался. Алжирские девицы мнят себя герцогинями, сам понимаешь, репутация, и никогда не делают первый шаг. Иди потанцуй». «Это несчастливая песня». «Моя подружка любит танцевать», — сообщил Морис. «Думаешь, мне стоит поучиться?» «Не утруждайся. Вот что я тебе скажу. Девушкам плевать, даже если ты неповоротлив, как бегемот, а мужчины обращают внимание только на твою партнершу. Ты все еще помнишь Вивиан, так ведь? Танец и любовь очень похожи. Смотри своей даме в глаза, вот и вся премудрость. Начинать лучше с Явы. Не изображай повесу, когда она обнимает тебя за шею. Ни в коем случае не держи руки в карманах, женщины это ненавидят. Не хватай ее за зад, такое по нраву только простолюдинкам. Твои пальцы должны нежно касаться поясницы. Ей не понравится». «Мой приятель Марселен говорит, что Господь придумал женские попки, чтобы танцевать Яву. Никогда не обжимай партнершу, не улыбайся, а будь загадочным. Видел, как ходят утки? Ну вот и подражай птичкам. Плечи чуть вперед и не отводи взгляд, даже на секунду. Веди себя непринужденно. Будь спокоен. Партнеры должны держаться очень близко друг к другу, так чтобы между ними мог поместиться только листок папиросной бумаги. Вертишь ее медленно, потом поднимаешь правую руку чуть выше, а левую опускаешь на бедро. Легкое давление, пристальный взгляд без улыбки, раскачиваешь ее, и она вынуждена следовать за тобой». Женщины приглашали Йозефа на танго, забывая об элементарных приличиях, и он почти всегда соглашался. Его не волновало, хороша девушка или страшна, как смертный грех, стройна или похожа на бочку. Если ему случалось дважды станцевать с одной и той же партнершей, это вызывало всеобщий ажиотаж и сплетни. Главным видом женского спорта в Алжире было злословие. Ни одной не удалось разгадать тайну Йозефа. Он не искал выгодную партию, не собирался жениться, хотел работать в своей лаборатории, как можно чаще танцевать, напевать, слушая пластинки Гарделя, и не меньше получаса плавать по вечерам у мола Адмиралтейства, даже в ледяной воде. Бог их знает, этих загадочных чехов, может, он просто не любит женщин, досадовали некоторые, хотя шестое чувство подсказывало, мужчина, который так восхитительно вальсирует, не может быть не таким. Ему прощали отказы, фразочки вроде «я подумаю» или «я извещу вас, как только освобожусь», он умел ловко уклоняться, и повторяли приглашение. Обычно Морис водил машину осторожно, но на сей раз решил обогнать троллейбус на авеню де ла Марн и вжал в пол в педаль акселератора. Йозеф закрыл глаза, вцепился в ручку дверцы и замер, ожидая неминуемого лобового столкновения. Ехавший по встречной полосе грузовик резко затормозил, водитель отчаянно жал на клаксон. Морис вильнул, опустил стекло, обругал бедолагу, расхохотался, нервно похлопывая ладонью по рулю и вдруг остановился у большой мечети. Йозеф впервые попал в старый город, грязный, впавший в дрему мавританский квартал. Ветки и заколоченные дома налезали друг на друга, извилистые проходы упирались в темные лестницы. Друзья миновали улочку, заканчивающуюся тупиком, и вышли из машины. Морис привел Йозефа в одно из своих ленных владений. Ресторан «Марселец» был битком набит посетителями, и им пришлось ждать столик. Официанты разносили по залу пирамиды тарелок на подносах. Морис здоровался со знакомыми и представлял им Йозефа как своего лучшего друга. Меню было написано на большой доске. Все блюда шли по одной цене, так что, выписывая счет, достаточно было посчитать тарелки. Весьма практично. Йозеф хотел заказать шампанское, но в заведении его не оказалось, и они взяли бутылку терпкого «Сиди Брахим». Бьющая через край веселость Мариса сменилась унынием, и он выпил 3 стаканчика подряд. Никто так и не сумел выяснить, как именно связаны алкоголь и любовь, хотя многие пытались. Почему любовное разочарование заставляет людей тянуться к бутылке? Чего они хотят? Прогнать печаль? Убедить себя, что произошло недоразумение, ошибка? Стереть настоящее? Взбодриться? Наказать себя? Сделать вид, что ничего не произошло? Или все вместе, что и объясняет бессвязность речей? Йозефу не пришлось уговаривать Мариса открыть душу. «Я безумно ее люблю. Она меня тоже, но все-таки хочет уехать». Возлюбленную Мариса звали Кристина, и она доставляла ему множество проблем. Он говорил о девушке так, словно Йозеф давно и хорошо ее знал. Кристина была актрисой и твердо решила отправиться в Париж. Упрямо как осел, переубедить ее нет никакой возможности. «Если любишь, езжай с ней, тебя здесь ничто не держит». «Я приехал в Алжир, чтобы нажить состояние, ничего не сумел скопить, а возвращаться побежденным не хочу». «Почему, скажи на милость, ты ставишь свой успех выше ее артистической карьеры? Она работает без сна и отдыха, играет в театре, без конца ездит на гастроли. В этой стране чертова прорва театров, так что без дела она не сидит. А сейчас отказывается от любых предложений, уже месяц днем и ночью репетирует пьесу. Но мадам этого мало, ей, видите ли, требуются новые вызовы». Кристине надоел алжирский театр, она мечтала о кино. В картине «Пепе Ле Мока» у Кристины была роль в массовке, всего 2 сцены, но одна из них с Габеном. Больше она не снималась. Примечание: «Пепе Ле Мока» — художественный фильм 1936 года режиссера Жульена Дювивье, в главной роли Жан Габен. Конец примечания. Кристина написала Габену, чтобы попросить совета, но ответа не получила. Побывала на студии в Биекуре, попробовалась на роль в костюмном фильме об эпохе Великой Французской революции, о результатах ей не сообщили, и она убедила себя, что должна переехать во Францию, ибо только там можно добиться успеха. Решено, после премьеры пьесы и гастролей, если таковые состоятся, она отправится в Париж. «Это будет катастрофа, если Кристина уедет. Я без ума от нее, понимаешь? Ты должен мне помочь, Йозеф». Морис сочинил историю о некоем актере, который преклоняется перед театром и презирает кино. Он прочел массу интервью со знаменитостями в «Синемонт» и «Синеревью», и все они утверждали, что истинное искусство прописано на сцене. Морис был профаном, но звездам доверял, а они относятся к кино свысока, считают его способом заработать легкие деньги, эрзацем, которым занимаются те, кто провалился на подмостках. Им не понравился придирчивой публике, готовой освистать любого, не умеющего играть классику. Кино, искусство, иллюзии. Актер становится марионеткой в руках ловкача-режиссера. Если Рэмю, Жуве и Гетри сходятся во мнении, им можно верить, разве нет? Примечание. Рэмю, Жуль, настоящее имя Жюль Агюст Сезар Мюрер, 1883-1946 годы, французский режиссер, актер театра и кино. Жуве Луи, 1887-1951, французский режиссер, актер, педагог, с 1934 года, руководитель театра «Атеней», Париж. Гетри Саша, настоящее имя Александр Жорж Пьер Гетри, 1885-1957, французский писатель, актер, режиссер и продюсер. Конец примечания. Морис достал из бумажника сложенную вчетверо вырезку, аккуратно развернул и начал читать срывающимся от волнения голосом. Музыка расставляет нужные акценты, свет подсказывает зрителю, куда смотреть, умелый монтаж определяет за него, что он должен увидеть. Настоящий артист не нуждается в подобных ухищрениях, чтобы привлечь внимание сидящих в зале зрителей, которые ерзают, кашляют, вздыхают, аплодируют, свистят и трепещут, ибо артиста делает публика. В кино между артистом и его публикой стоит экран. Вот это ты должен объяснить Кристине. Но мы не знакомы. Я часто говорил ей о тебе, и она жаждет личной встречи. Завтра у нее премьера. Мне не хочется идти, я в театре скучаю. Но я прошу о дружеской услуге, сделай над собой усилие. Если Кристина приняла решение, она никого не станет слушать. Ты действительно любишь эту девушку, так женись на ней. Я об этом думал, но она против брака. Говорит, что семья – тюрьма для женщин и хочет сохранить свободу. Феминистка? Тебе не повезло. По большому счету она права, возможно, стоит представить дело иначе. Ты любишь детей, хочешь завести семью? Она считает, что рождение ребенка закабаляет женщину, привязывает ее к домашнему очагу, и это оскорбительно. Кристине нужен успех, она не собирается заниматься хозяйством. Ну так уговори ее, белое платье, Мендельсон, медовый месяц в Венеции, может сработать. Я соврал насчет своего возраста. Услышав подобное признание, любая женщина обняла бы Мориса, утешила его, посмеялась и простила, однако реакцию Кристины никто не взялся бы предсказать. Морис принадлежал к племени неисправимых бабников, волокит, трепачей, любителей сентиментальных историй. Некоторые ловеласы носят каблуки, другие — пиджаки с подкладными плечами, третьи зачесывают волосы с затылка на лысину или красят их в жгучий черный цвет. Морис был завзятым вралем и мог так небрежно, псевдонебрежно, дать понять собеседнику, что он тайный внук Рокфеллера. Боже, какой у него трудный характер. Летчик-испытатель нового французского реактивного самолета, но об этом не следует распространяться, вы же понимаете. Или секретный агент на отдыхе. Инкогнито, но вам я доверяю.